Глава первая. Божечки, это кто у нас тут нарисовался? И еще скажи, что ты с нами идешь. Артем криво усмехнулся, дружески обнимая Аллу. Тебя не предупредили? Да я в последний момент прыгнула в группу, за что успела получить от Тимы нагоняй. Алла нацелилась на губы Артема, но тот вовремя подставил щеку и глазами предупредил: не стоит. Молодая женщина заиграла бровями, мол, ок, все поняла. Ты с нами до конца маршрута или у заповедника свернешь? Как пойдет. Артем еще думал, как поступит. В город он вернулся неделю назад, закупил продуктов, немного прибрался в доме и участке, а потом сюда, на базу, чтобы в лес. Подумывал даже одному пойти, на день-другой, взять палатку, уединиться. Но так совпало, что группа Тимура Малышева как раз набиралась, он и присоединился. Компания веселее, тем более его давно не было в здешних краях. Новости последние не помешают узнать. А у костра под Горькую самое то. «В основной группе пойдешь?» Артем не успел ответить. Лихой таксист, сделав крутой вираж, остановился неподалеку от них. Да с таким свистом затормозил, что невольно привлек к себе внимание. Устюгов чертыхнулся. Не видит, что здесь люди собрались. Энергию таких лихачей в другое место бы перенаправить. Задняя дверца машины с шашечками распахнулась, и показалась девушка. На первый взгляд, совершенно типичная для туристической группы. Такие с регулярной периодичностью затесываются в походы. Побольше фоточек сделать, покрасоваться на фоне дикой, почти первозданной природы. И все ради чего? Лайки, подписки. Мужчина не имел ничего против, когда такие дамочки вели себя прилично. Не ныли, мозги никому не выносили. Но практика показывала как раз обратное. Он почти незаметно поморщился. «А это нежная фиалка с нами?» Артем нахмурился. Пренебрежительный тон Аллы в отношении незнакомки царапнул по нутру. Единственное, с чем он не мог не согласиться, девочка и правда напоминала нежную фиалку. Или изображала из себя скромницу. А сама, скорее всего, блогерша, решившая поднабрать побольше аудитории новым контентом. Только зря, девочка. Тайга и горы не любят неженок. «Вы про кого?» Дед Матвей, которого язык не поворачивался называть дедом, на чем он сам настаивал, добродушно улыбнулся. «Вы про Ульяночку? Так эта девочка третий раз уже с нами». «Даже так?» Алла многозначительно поиграла бровями, не скрывая иронии. Артем промолчал. «И как? Когда сворачивать назад? Через день-два?» Дед Матвей усмехнулся в усы. «Каждый раз до конца!» «Надо же!» протянула Алла, не скрывая колкой женской ревности. «Глаза не сломайте! Нелюдимая она! Кто ее только не пытался разговорить или в дружескую компанию взять! Не, девочка как туристка хороша! Не ноет, идет, палатку сама ставит, костер умеет разжигать, в речке холодной спокойно плавает и на комаров достойно реагирует. На этом все!» «Я смотрю, она местной знаменитостью стала. И как это мимо меня такая красота прошла?» Вале включился режим язвы. Оно и понятно, при красивой молодой женщине обсуждали другую, более молодую. Вот по поводу красоты спорно. У обеих женщин она разная. Алла высокая, статная, про таких говорят породистая. Она знала себе цену и пользовалась мужчинами, меняя партнеров с завидной регулярностью. А эта девочка... Устюгов напрягся. Чем-то цепляла она. И не только его. Одного взгляда хватило, чтобы в груди забурлило. Миниатюрная, полностью экипированная. И если третий раз идиот знает, к чему готовится. Она, точно почувствовав, что за ней наблюдают, посмотрела в их сторону. И замерла. Всего на несколько секунд. Устюгов напрягся, как хищник перед прыжком. Неожиданная реакция. И очень интересная для него. Незнакомка сдержанно кивнула и вскинула руку, приветствуя деда Матвея. Тот довольно заулыбался. После чего девушка переключила внимание на рюкзак, который достала из багажника. Таксист ринулся помогать, но она его остановила. «На мужиков тоже достойно реагирует?» Не мог Артем не съязвить, тут же осаживая себя. Глупо, конечно, но... «Еще как! Всех нахер посылает!» — хохотнул дед Матвей. «Взглядом!» «Да ну!» — у Аллы загорелись глаза. «У Тимура спросите. Он с ней каждый раз ходил. Все холостяки, да и те, кто не очень, конечки к ней успели подбить. Обломала девочка их». В голосе деда Матвея слышалось восхищение. Фиалка снова посмотрела в их сторону. Артём и не думал смущаться или отводить взгляд. Наоборот, у него появилась возможность рассмотреть девушку. «Красивая, черт возьми. Бывает же такое. Вроде ничего особенного, все как у всех, но что-то не так. Блондинка с косой. Сейчас это тоже модно. Возврат к славянским корням». Она снова скупо улыбнулась, скорее ради приличия, и занялась делами. Присела, открыла рюкзак и начала проверять содержимое. «Эй, Тёмыч, отвисни!» Перед лицом мужчины щелкнули пальцами. Алла состроила недовольную гримасу. «Поплыл, друг мой любезный!» В голосе давней знакомой слышались ироничные нотки. Артём нахмурился и, сохраняя видимое спокойствие, убрал её руку от лица. «Поплывёшь тут, пожалуй!» Вместо него проворчал Матвей и направился к девушке. Ребята рады были видеть Устюгова, как и он их. Кое с кем по-братски похлопали друг друга по плечам. «Как твоя Африка исследовал?» «Куда мне?» — усмехнулся Артём, сожалея, что о его последней вылазке стало известно куда больше, чем требовалось. «Работа зачётная была на самом деле, достойного уважения». Он даже сначала не понял, о чем именно мужики говорили, о какой именно работе. «Да, фотку у жерла вулкана и моя оценила. Говорит, хочу такую же», — усмехнулся бородатый то ли Фёдор, то ли Иван. Они сталкивались где-то год назад. За это время Артём перезнакомился с сотнями людей. Иногда такое с ним бывало. Память фильтровала, убирая лишнее. «И как? Нормально платят за экскурсии по землям пустынным?» продолжил кто-то. «Нормально». На что еще ответить? О своей работе Устюгов не любил говорить. Ни о какой из них. К ним вышли инструктора, пригласив новичков и тех, кто не очень, послушать инструктаж и наставления. Артем не услышит ничего нового. Но он решил не выделяться и не подводить парней, не ронять их авторитета перед теми, кто впервые решил довериться незнакомым людям, что за определенную плату согласились пройти с ними несколько десятков, а то и сотенку километров, и показать красоты края. Он привалился плечом к столбу беседки, чьи скамьи облюбовали в основном женщины. Кто постарше, те заняли более дальние скамьи, мудро решив, что сначала присмотрятся, определят ху из ху, а уж потом по ходу маршрута зададут все интересующие их вопросы. Помоложе дамочки уже активничали. Кто-то заводил знакомства, некоторые открыто кокетничали. Но были те, кто слушал. К последним относилась и Ульяна. Дед Матвей не приврал, держалась она в стороне. Подошла, поздоровалась, представилась. Ее тут знали и помнили. Не лукавил дед, и когда говорил, что сам Тимур на нее глаз положил. Как только девушка появилась на базе, тот сразу направился к ней. Правда, насколько мог понять Артём, разговор у них вышел коротким и явно не удовлетворил главного инструктора, а по совместительству и владельца базы. Отшила его фиалка, прямо сходу. Алла перехватила взгляд Артёма, направленного на Ульяну, и тихо присвистнула. Вот же зараза! Артём вторично предупреждающе покачал головой. Пару лет назад состоялся между ними короткий и яркий роман с битьем посуды и вытекающими страстями. Было интересно. Но порой точку важно ставить вовремя, не перейдя черту, после которой не прийти к адекватному расставанию. «Будешь тоже пытаться?» Алла встала рядом и кивнула в сторону Ульяны. «Тебе, я смотрю, она покоя не дает». «Ну а что? Пока я покоряла вершины, меня сместили в родной базе», пошутила она. За что он уважал Аллу, за ней не числились мстительность и мелочность. Ульяна повела плечами и прикоснулась пальцами к шее. Чей взгляд прожигал кожу красавицы? Его или других мужчин? Но фиалка не повернулась, не стала выискивать смотрящего. Тимур предложил выдвигаться сегодня же, не ждать утра. Большинство, гонимое азартом и жаждой приключений, согласились. Артем тоже выступал за начало похода, хоть и молча. Размещать туристов на базе на ночь, без весомых оснований, например, таких, как сильный дождь и надвигающаяся гроза, дурная затея. Люди успевали напиться и переругаться. Всякое бывало. Выезжали до пункта отправки на УАЗах с открытым верхом. «Привет! А вы с нами поедете?» Когда за спиной Артема послышался звонкий девичий голос, по коже рассыпалось тепло. Некое удовлетворение потекло по крови. Так-так, день переставал быть томным. Устюгов обернулся и едва не выругался. «Обломали тебя, мужик, на подлете». Рядом с ним стояла полненькая, красивая девушка лет 30 с короткими черными волосами, выбивающимися из-под кокетливо надетой на голову кепки. Никакой Ульяны рядом не наблюдалось. «Поеду!» Стараясь сохранять нейтралитет и видимую приветливость, отозвался Артем. Но и невидимые границы он никому нарушать не позволит. Не в этой вылазке точно. Хотел бы потрахаться и весело провести время, изучая телеса женские, позвал бы Аллу. «А в каком джипе?» Продолжила девушка, склонив голову на бок. «Это не джипы, это УАЗы», скрывая раздражение, ответил он. «Так в каком?» «Решим скоро». «Давайте с нами, у нас точно местечко будет. Мы с девочками организуем вам». «Ага, организуют». Артем скривил губы. «Спасибо за приглашение». «Меня Ниной, кстати, зовут». Устюгов мысленно вздохнул. Хотел посиделок у костра и необременительных бесед? Получи-ка и то, что с ними идет. В довесок. «Артем». «О, очень приятно». Она протянула руку. Он протянул свою, чтобы в эту же секунду поймать боковым зрением другой взгляд, почти незаметный и очень-очень быстрый.